Халид печально посмотрел на обшитые деревом стены третьей гостиницы, в которую он обратился, и вздохнул. В районе Дувра таких постоялых дворов должно быть не меньше десятка, и он терялся в догадках, в каком из них могла остановиться Сара. А может быть, она, не задерживаясь в Англии, сразу отправилась в Бостон? Хотя это казалось маловероятным, поскольку приехать она должна была поздно вечером. Взглянув на компанию ранних выпивох, бросавших на него подозрительные взгляды, он подошел к мужчине, вытиравшему стойку бара. «Вы хозяин гостиницы?» — спросил Халид. Мужчина коротко кивнул. «Я разыскиваю американку, которая могла здесь останавливаться. Она высокая, светловолосая, с голубыми глазами. Вы не видели никого, кто был бы на нее похож?» Бармен, продолжая вытирать стойку, молча уставился на него. Халид вздохнул, вынул бумажник и продемонстрировал банкноту с портретом королевы Виктории. Бармен взглянул на женщину, которая в это время проходила мимо Халида с двумя кружками эля. Остановившись, она спросила: «В чем дело?» «Джентльмен желает с тобой поговорить», — объяснил бармен и исчез за дверью позади стойки. Этель поставила кружки, вытерла влажные руки о фартук и взглянула на незнакомца, высокого стройного мужчину со смуглой кожей, роскошными темными волосами и красивыми карими глазами. Она сделала шаг вперед. «Чем я могу вам помочь?» — осторожно спросила она. «Я разыскиваю американку, которая могла здесь остановиться», — начал Халид и стал вынимать из бумажника очередную купюру, но Этель строго остановила его. «Уберите ваши деньги». Халид пристально на нее посмотрел. «Почему вы хотите ее видеть?» — спросила Этель. «Она моя невеста. Вернее, была невестой. Тогда почему она не с вами?» «Это длинная история. Надо думать. Мы поссорились, и она от меня уехала. Я хочу ее найти». Лицо Этель было непроницаемо. Халид взъерошил волосы. «Видите ли, мадам, я приехал издалека и страшно устал. Мне нужно найти эту молодую женщину. Но если вы не хотите мне помочь, скажите прямо, у меня мало времени. Не кипятитесь, сынок, я тебе помогу. Просто хотела убедиться, что ты не доставишь Саре новых неприятностей». Халид кинулся к ней и словно тисками сжал ей запястье. «Вы знаете Сару?» «Эта женщина была здесь». «Была? А где же она сейчас?» — спросил он, дико озираясь. «Да не прячется она в подвале, парень, не бойся», — сухо ответила Этель. «Ну, говорите, понизь-ка голос, иначе Олби сию секунду тебе задаст», — бросила ему Этель. Халид выпустил ее руку. «Ну, так-то лучше», — проговорила служанка, растирая запястье. Она внимательно разглядывала Халида. «Ты действительно в своей стране то ли король, то ли еще кто? То ли еще кто? Но ты же понимаешь, здесь это не имеет никакого значения». «Понимаю. Если ты хочешь что-нибудь от меня узнать, то прошу обращаться ко мне уважительно», — строго сказала Этель. Халид изумил ее из-за всегдатаев скачущего оленя, опустившись на колено и склонив голову. «Пожалуйста, скажите мне, где Сара?» — тихо попросил он. «Эй, что тут происходит, Этель?» — спросил Олби, появляясь за стойкой бара и удивленно уставившись на Халида. «Вставай, сынок, вставай!» — испуганно проговорила Этель, смущенно оглядываясь. Такого она не ожидала. Халид встал, не спуская глаз с Этель. Та вздохнула и сжалилась над ним. «Сара поехала навестить свою тетушку Джилли On Straight.